8000 мечей!» – яростно закричал юноша, и огромный меч в его руке вырвался наружу. Бесчисленные огни мечей безостановочно кружились, и целый авангард был разрезан на кусочки. 8000 мечей были похожи на огромный шар света, который вращался вокруг авангарда, измельчая все на своем пути. Вжух! Катящийся световой шар раздавил орду, как вдруг среди низших дьяволов гневно зарычал сильный практик области небожителя. Его тело расширилось, а выпуклые мышцы разорвали одежду и доспехи. Он вырос более чем на 30 метров и начал размахивать своей огромной булавой во всех направлениях, чтобы избавиться от низших дьяволов, преграждающих ему путь. Его булава была выкована с использованием секретных техник и могла быть разделена на 36 частей, но они были крепко сцеплены и быстро вращались в разных направлениях, разрезая свой собственный народ на куски. Этот дьявольский командир смел всех у себя под ногами и, подняв огромную булаву над Циньму, услышал продолжительные звуки от 8000 мечей, быстро собравшихся в форме щита, чтобы заблокировать его атаку. Тело дьявольского командира покачнулось, послышалось два удара и еще две руки выскочили из-под его подмышек. Они схватились за огромный щит, удерживая его на месте, в то время как другие две руки снова подняли булаву, пытаясь нанести сокрушительный удар. Циньму превратился во владыку Сатурна. Позади него появились и открылись 10-метровые в высоту врата небесной воли, защищая его спину и забирая в юду души всех дьяволов, которые так яростно преследовали его. Бум! Циньму поднял руки и направил ладони против дьявольского командира. Магическая сила с обеих ладоней вспыхнула вместе с божественными искусствами, и, прежде чем булава дьявольского командира успела приземлиться, он взорвал его тело и откинул в кучку обычных дьяволов. Несколько десятков этих существ сразу же умерли под громадным весом своего старшего. Но к тому времени самые быстрые дьяволы из небесной дьявольской орды уже достигли Циньму. Пилюля ножа пролетела по небу, направляясь прямо к его лицу. Она бешено закружилась, и бесчисленное количество дьявольских ножей вылетели из нее в его сторону. Барьер небесных духов, вытянув руки вперед, крикнул Циньму. Барьер небесных духов канцлера башня был исполнен безо всяких проблем, звезды распространились как шахматные фигуры. Солнце, луна и 5 элементных звезд были главными 7 звездами, они были самыми большими и превратились в световую сетку, которая ловила изогнутые лезвия в воздухе. Барьер небесных духов внезапно разрушился. Циньму глухо хмыкнул и отшатнулся назад. Первым, кто прибыл из небесной дьявольской орды, был красивый юноша расы Асура из 8-го небесного дьявольского дивизиона. Он вытянул руки, и бесчисленные изогнутые ножи полетели к нему, формируя в его руке пилюлю ножа. Асура взмахнул рукой, и его пилюля со звоном образовала 2 длинных ножа. Между тем другие изогнутые ножи в пилюле стали несравнимо мелкими и, вылетев через щели его пальцев, словно струящийся песок, окружая его, Асура поднял изогнутые ножи и набросился на Циньму, подобно вихрю. Ляск! Два юноши столкнулись лоб в лоб, и Циньму сделал пару шагов назад. Какая сила! Асура также сделал шаг назад и упал на колено. Ему потребовалась доля секунды, чтобы прийти в себя, и он бросился на противника с еще большей скоростью. Циньму отступил на шаг и ударил ладонью вперед. Свет перед ним дрогнул, и его жизненная ци превратилась в слово укрепление, заставившее тело Асуры на миг застыть, а когда тот вновь начал двигаться, его меч пронзил сердце последнего, отправляя то в полет к небу. «Даже если ты очень силен, ты слабее меня», — сказал Циньму и, прищурившись, посмотрел в сторону, где стояло еще больше дьяволов из небесной дьявольской орды. Каждый из них не уступал Асуре по силе, что заставило его неслабо занервничать. Однако в этот момент с поля брани донесся сотрясающий мир взрыв. Это было столкновение двух армий, мгновенно окрасившее все вокруг в кроваво-красный цвет. Небо внезапно потемнело, и в центре побоища появился жертвенный алтарь. Когда он приземлился, произошло легкое землетрясение, отбросившее прочь Циньму и солдат небесной дьявольской орды. Циньму поспешно оглянулся, чувствуя, как его сердце сдавливает тисками. Этот жертвенный алтарь использовался для жертвоприношения крови и был очень похож на тот, который он сделал, чтобы переместиться в этот мир. Такого рода алтарь применяли только в том случае, если хотели использовать кровь и плоть в виде жертвы, чтобы призвать могущественное существо из другого мира. Этот жертвенный алтарь в сотни раз больше того, что я сделал. Кто зарыл его здесь? Когда юноша упал на землю, он был атакован небесной дьявольской ордой, прежде чем успел продолжить свою мысль. Между тем жертвенный алтарь загорелся, засияв во всех направлениях рунами, кружащимися по его бока. Кровавый свет пронесся по небу, устремляясь в дыру в облаках. Бум! С неба спустился огромный топор, за которым последовал великолепный, свирепый тигр. Его тело было окружено всевозможными божественными знаками. «Мой господин!» – заревел свирепый тигр, на спине которого появилась знакомая фигура. Цин Му посмотрел на нее с пустым выражением лица, и из-за того, что он отвлекся, чуть было не поплатился жизнью. Его практически прикончила небесная дьявольская орда. Приглядевшись, на жертвенном алтаре он разглядел знакомого человека, держащего топор во время езды на божественном тигре. Им оказался святой дровосек, некогда передавший свои учения на камне. Глава 527. Божественные искусства на поле битвы. Откуда здесь взялся святой дровосек? Жертвенный алтарь, переместивший его сюда, кажется, был приготовлен заранее. Неужели его призвали жители этого мира? Разум Цинь Му вскипел. Жертвенный алтарь находился в самом центре поля битвы, поэтому, когда две армии столкнулись, кровь и плоть жертв позволила ему сработать и призвать святого дровосека в этот мир. Было очевидно, что все было спланировано. Цинь Му тут же вспомнил слова отшельника Цин Ю о том, что месяц назад святой дровосек проснулся, схватил свой топор и ушел в неизвестном направлении. Должно быть, он получил какую-то новость, которая заставила его вернуться к жизни и использовать ритуал жертвоприношения, чтобы спуститься в этот мир. Блокировав атаку противника, напавшего из-за спины, Цинь Му внезапно увеличил врата небесной воли. Его тело начало неистово вращаться, мгновенно отправляя бесчисленные души в Юду еще до того, как они успевали вскрикнуть от ужаса. Вьюх, тигриный бог, на спине которого сидел святой дровосек, спрыгнул с жертвенного алтаря, направляясь к вражескому лагерю, но когда его взгляд упал на Цинь Му, он удивленно выпалил. «Мой господин, кажется, это твой наследник». Святой дровосек повернулся на спине тигра, смотря как юноша позади сражается с небесной дьявольской ордой. Его невероятно яркий взгляд осветил все вокруг жертвенного алтаря. Странно, откуда он взялся на небесах Верховного Императора. Проговорив, он повернулся обратно. Где бы ни проходил тигриный бог, дьяволы и лошади отбрасывались прочь, а когда он ревел, воздух пронзали ужасающие звуковые волны, поднимая армию противника в небо. Увидев это зрелище, Цинь Му тут же вспомнил об огромном животе Целиня и не мог сдержать зависти ко святому дровосеку. Тигриный бог называет его своим господином, должно быть, это его верховой зверь, он просто невероятен. Продолжая сидеть верхом на звере, святой дровосек поднял свой топор высоко в воздух, разрубая летящие в него божественные искусства дьявольских богов. Спустя еще несколько шагов, тигр наконец притащил его во вражеский лагерь. С того момента, как тигриный бог спрыгнул с жертвенного алтаря, и до того, как он добрался ко вражескому лагерю, прошло всего лишь несколько вдохов времени. Мужчина замахнулся огромным топором, и когда тот опустился, все четыре головы одного из дьявольских богов отлетели в сторону до того, как бедолага даже успел отреагировать. Хатила, дьявольские боги бросились на перехват, окружая тигра. Сидящий на его спине святой дровосек немедленно замахнулся своим оружием снова, и свет лезвия затопил округу, будто потоп. Великие небесные дьявольские рукописи. Хотя нет, он использовал полную версию техники трех эликсиров тела тирана. Небесная дьявольская орда вынуждала Цинь Му непрерывно отступать и забираться на жертвенный алтарь. Между тем уголком глаз он видел атаку святого дровосека. Его понимание техники трех эликсиров тела тирана значительно превосходит мое. Святой дровосек пользовался не только своим топором. Он также исполнял всевозможные божественные искусства из великих небесных дьявольских рукописей. Более того, последние являли собой не отдельные техники, а комбинацию различных учений, как и силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд Литинсина. Овладев различными искусствами путем тщательного учения, он смог объединить их в совершенно новый навык. Если бы на месте Цинь Му стоял кто-то другой, то он не смог бы увидеть в искусстве святого дровосека даже намека на великие небесные дьявольские рукописи. Тем не менее, будучи владыкой, он сразу же их опознал. Вокруг святого дровосека взрывались всевозможные силовые поля, отталкивая дьявольских богов прочь, и в тот же миг их настигал гигантский топор, измельчая на крохотные кусочки. Боевая мощь мужчины была невероятно огромной. Цинь Му хотел детально рассмотреть божественные искусства святого дровосека, но небесная дьявольская орда окружала его все сильнее и сильнее. Сразу после того, как его призвали, он отправился за головой противника, собираясь убить дьявольских богов во вражеском лагере. Он не обращал внимания на остальную часть дьявольской армии, поэтому на поле боя до сих пор находилось огромное количество вражеских солдат, продолжающих сражаться и убивать. В этот момент к алтарю хлынуло еще больше солдат небесной дьявольской орды, но практики божественных искусств напротив тоже продвигались вперед. Вокруг стоял оглушительный шум битвы. В подобном крупномасштабном сражении божественных искусств сила одного человека была ничтожной. Если он отвлечется, то может погибнуть в любой момент. Цинь Му больше не мог терять ни минуты, поэтому отбросил свои мысли в сторону и сконцентрировал все свое внимание и силы на борьбе. Способности солдат небесной дьявольской орды были невероятно высокими. Техники и навыки практиков божественных искусств вечного мира и дьяволов были кардинально противоположны друг другу. Возможно, движением последних не хватало изящности, но это с лихвой компенсировалось перевесом в магической силе. В ней небесная дьявольская орда демонстрировала невероятные достижения. Также их физические тела отличались от человеческих. Армия делилась на 8 видов. Чешуйчатые лягушки, магматические гиганты, красивые юнцы, уродливые женщины, красотки с скорпионьими хвостами, женщины с 8 когтями, мутанты с 8 щупальцами и мутанты со змеями вместо рук. Дьяволы владели более высокой родословной и были прирожденными машинами для убийства, чьи боевые способности поражали. Те, кто сейчас окружил Цинь Му, принадлежал к элите, и ни один из них не был слабее, чем он. Все больше и больше солдат небесной дьявольской орды взбирались на жертвенный алтарь. Теперь их численность составляла более 10 голов. Видя невероятно странные врата небесной воли за спиной Цинь Му, они избегали их, атакуя сообща. Цинь Му сражался изо всех сил, 8000 его мечей свистели в воздухе, носясь туда-сюда. Внезапно бесчисленные лучи света хлынули во все стороны, когда лезвия разлетались, будто саранча. В мгновение ока в воздухе возникли горные пейзажи, превращаясь в меч, шагающий по горам и рекам. На жертвенном алтаре протянулись бесконечные горы, зашумели водопады и потекли длинные реки. Ужасающее сражение, бушующее всего мгновением ранее, затихло. И все же, в следующий миг из горного пейзажа потекла кровь, окрашивая вершины и реки красным цветом, как вдруг они рухнули, и из-под их обломков выпрыгнув гигант из магмы, размахивая огромным молотом. Цинь Му отступил, высоко поднимая руки. Меч беззаботный вернулся обратно, в то время как 8000 лезвий устремились следом, быстро с ним сливаясь. Магматический гигант обрушил свой молот, поднимая неистовый поток воздуха, от которого трупы на алтаре подлетели в небо. Цинь Му держал меч обеими руками, собираясь блокировать молот, вращающийся быстрее ветра. Раздался одинокий звон, и он, сильно встряхнувшись всем телом, подлетел ввысь. Между тем магматические гиганты и его оружие разделились напополам. Не успев приземлиться, Цинь Му заметил женщину с 8 когтями, широко раскрывающую свои объятия. Трупы в воздухе мгновенно взорвались, захлестывая округу кровью, которая накрыла его с головой. Цинь Му слегка взмахнул мечом беззаботным, и тот разделился. Затем 8000 лезвий соединились, образуя 2 скрещенных ножа. Их лучи создали в небе некое подобие сияющей луны. Излучая лунный свет, ножи слились воедино и внезапно взорвались. Ножеподобные лучи посыпались на землю, будто метеоры. Вьюх! Туман из крови рассеялся, и женщина увидела перед собой лунный свет, а уже в следующий миг ее когти столкнулись с ним, исторгая оглушительный звон. Лунный и звездный свет проткнули ее насквозь и расчленили. 6-я форма навыка ножа для убоя свиней-мясника. Длинный нож, свисающий под лунным светом, небесные кони среди звезд всполошены. Цинь Му ослабил свою хватку, и 2 длинных ножа подлетели, вновь разделяясь на 8000 лезвий. Неистово кружась вокруг него, они блокировали 1000 полетевших в него дьявольских ножей. Затем он перевернул ладонь, исполняя мудру. Дьявольский мастер навыков ножа хмыкнул, прежде чем разорваться на части. Бум, бум, бум. Гром пронесся на расстояние 15 километров. Где бы он ни проходил, люди и кони, оказавшиеся на пути, валились с ног. Правая рука Цинь Му исполнила другую мудру, и все на расстоянии 15 километров покрылось слоем льда. Затем его указательный палец коснулся его же межбровья, и летающие мечи пронеслись по пути переворачивающих небо руки иньян, заставляя кровь потечь рекой. Спиральная форма меча. Внезапно два огромных питона обвились вокруг Циньму, безумно сжимая. Женщина-змея подпрыгнула в воздух, обездвиживая его своими змееподобными руками. Циньму поднял голову, выпуская из глаз два луча света. Женщина мгновенно погибла, когда в ее груди засияли два отверстия, но змеи все же успели поднять его над землей. Находящаяся внизу уродливая женщина хлопнула по колебасу за своей спиной, и его горлышко открылось. С оглушительным свистом наружу вырвалась дьявольская ци кровавого цвета, устремившись в сторону Циньму, тело тирана истинного дракона. Яростно прокричав, Циньму вырвался из змеиной хватки. Он исполнил мудру, вслед за которой за его спиной появился призрачный вулкан. Возвышаясь над округой, тот внезапно начал извергаться. Магнетическая ладонь адского пламени. Он ударил ладонью вниз, и дьявольская ци воспламенилась вместе с уродливой женщиной. Великолепное божественное искусство. Среди практиков области семи звезд ты определенно входишь в десятку лучших. Циньму удивился, услышав резкий голос. Посмотрев вниз, он обнаружил великого генерала небесной дьявольской орды, бегущего в сторону жертвенного алтаря и смотрящего на него, высоко подняв голову. За спиной врага трепетали огромные флаги. Мчась в битву, его тело неожиданно задрожало, обретая четыре дополнительных головы и восемь рук. Скрестив пару ножей, он непрерывно менял движение своих ног, убивая всех практиков божественных искусств, встретившихся по пути. Проекция исконного духа. Великий генерал небесной дьявольской орды стукнул себя по голове тыльной стороной своего ножа, и из его тела тут же выскочил 30-метровый исконный дух. С ревом взмыв в небо, тот поднял руку, чтобы отправить в Циньму мудру, ширина которой составляла почти пол поля, а по всей поверхности извивались символы, непрерывно пульсируя и сливаясь в странные построения. Дьявольские построения быстро двигались, но еще до того, как они успели добраться до Циньму, на его теле появились странные руны в виде сковывающих движения цепей. Ему определенно не стоило сталкиваться с силой ладони противника. Меч беззаботный и остальные лезвия стремительно бросились назад, но они все еще находились слишком далеко, чтобы успеть вовремя. В этот момент Циньму увидел, как святой дровосек сложил свои пять пальцев, соединяя воедино всевозможные виды божественных искусств из великих небесных дьявольских рукописей. Наполнившись вдохновением, он сложил пальцы подобным образом. Его техника трех эликсиров тела тирана мгновенно начала циркулировать странным образом. Его духовные эмбрионы душа слились воедино, шесть направлений превратились в одно, семь звезд поднялись в небо, а солнце и луна начали кружиться. Бах, бах, бах. Из тела Циньму вырвалась безграничная энергия, разрывая дьявольские рунные цепи. Затем он поднял руку, готовясь встретить яростную ладонь исконного духа великого генерала небесной дьявольской орды. Циньму болезненно хмыкнул и подлетел высоко в небо, почти оказавшись среди бесчисленных искусств, а также оружий богов и дьяволов. Поднявшись немного выше, он бы определенно погиб. В воздухе появились бесчисленные руны, кружась вокруг его тела, и за миг до того, как он должен был влететь в запретную зону посреди неба, он бесследно исчез. Бум! Он упал на землю за 15 километров от алтаря. Ужасающая сила ладони великого генерала дьяволов заставила его споткнуться, врезаясь в группу практиков божественных искусств. Циньму кувырнулся несколько десятков раз, прежде чем наконец стабилизироваться. Бесчисленные практики промчались мимо него. Спустя несколько мгновений они подняли в воздух всевозможные виды духовного оружия, прежде чем дождем обрушить его на землю впереди. Трудно было сказать, сколько дьяволов погибло от этого потока. «Я все еще жив», — юноша поспешно проверил свое тело, обнаруживая, что несмотря на то, что оно было покрыто ранами, смертельная атака великого генерала не причинила ему фатального вреда. Он с трудом сдерживал свое удивление и радость. Это движение святого дровосека обладает невероятной силой. Может быть, он заметил, что я попал в беду, и преднамеренно продемонстрировал его, помогая мне выжить. Он протянул руку, хватаясь за пустоту. В следующий миг, меч беззаботный и остальные вернулись обратно, превращаясь в пилюлю, упавшую в его ладонь. Внезапно за его спиной раздался четкий голос. «Кажется, я где-то тебя видела». Циньму повернулся, увидев позади себя возвышающегося бога, на плече которого сидела девушка с двумя косичками. Она осматривала его, любопытно наклонив голову. Глава 528. Девочка с косичками и мальчик-тень. Ты девушка с длинными косичками. Глядя на девушку с двумя длинными косичками, Циньму вспомнил девушку, которую повстречал по тьме, и восторженно продолжил. Это правда ты? Тогда у девушки тоже были две длинные косички, но так как они находились в двух разных мирах, они не могли разговаривать и даже видеть лица друг друга. Им были видны лишь силуэты. Затем они провели вместе долгую ночь, прячась на обрыве от небесной дьявольской орды. Но с восходом солнца и отступлением тьмы все закончилось. Девушка-тень исчезла вместе с царством тьмы. Девушка с косичками, стоящая на плече бога, услышала слова Циньму и невольно обрадовалась. Она поспешно спрыгнула с плеча бога и подошла к нему, остановившись в нескольких шагах перед ним. На ее щеках появились две маленькие ямочки. «Ты тот самый мальчик-тень, отец, это тот мальчик-тень, который потом исчез». Бог опустил голову и, посмотрев на Циньму, с подозрением спросил, «Если ты та тень, почему у тебя сейчас физическое тело? Мы видели, как ты сражался, это было впечатляюще. Нам очень интересно, откуда взялся такой эксперт? Ты в области семи звезд? Для практиков божественных искусств области семи звезд, иметь такие достижения, как у тебя, очень редкое явление на верховных небесах императора. Ты весьма необычный юноша». Сердце Циньму слегка дрогнуло. «Здесь есть практики божественных искусств области семи звезд, которые сильнее меня. Они тела тирана, тела тирана». Бог поднял их и двинулся вперед, спрашивая со странным выражением лица. «Что за тело тирана? Я впервые слышу об этом. Они подростки со способностями истинных богов, короли среди духовных тел. Они родились со сверхъестественной силой и не являются какими-то там телами тирана. Короли духовных тел?» – моргнул Циньму. Он никогда раньше не слышал о королях среди духовных тел, отчего сбился с толку, но уже в следующий миг в его сердце проснулось волнение. Короли среди духовных тел, подростки со способностями истинных богов, следовательно, он был прав, придя в этот мир. Он принес себя в виде подношения, чтобы переместить свое тело в этот мир, и, оказавшись на поле боя, довольно быстро заметил необыкновенную мощь небесной дьявольской орды. Их способности были чрезвычайно сильны, и если бы кто-то из них был помещен в вечный мир, то был бы на уровне Пань Гунцо, а то и выше. Конечно, с точки зрения способности к побегу, у мерзавца Цо не будет равных, он лучший из лучших. Верховные небеса императора пережили 20-тысячелетнее крещение войной. Пути, навыки и божественные искусства здесь, должно быть, улучшились с божественной скоростью. Здесь я могу найти способ одолеть первого предка императоров людей. Его руки сжались в кулаки. Победа над первым предком стала его главной целью, а так как у него не осталось никакой надежды победить его в вечном мире, он мог бы попытать удачу в верховных небесах императора и найти действенный способ. Даже если его миссия по поиску способов сразить первого предка в верховных небесах императора обречена на провал, приобретенные знания о путях, навыках и божественных искусствах, несомненно, смогут помочь ему в совершенствовании себя. Внезапно Бог бросился на поле боя, оставив их позади. «Ребята, оставайтесь здесь». Вдалеке из пространства появился разлом, и шесть черных как смоль рук вырвались наружу. Они схватились за края разлома и попытались расширить его. Бог побежал вперед и вытащил свой меч, чтобы отрезать торчащие руки. Как только он отрубил две из них, внезапно появился огромный молот и ударом откинул его прочь. Обладателем молота оказался дьявольский бог, который прибыл, чтобы остановить его. Девушка с длинными косичками некоторое время сосредоточенно смотрела на поле битвы, а когда увидела, что ее отец в порядке и ринулся в бой в попытке убить напавшего на него дьявола, с облегчением вздохнула. «Слушай, вы ведь происходите не отсюда, так как вы очутились тут», — был слегка озадачен Циньму. Впервые он встретил девушку в глубинах великих руин, а нынешнее место было их границей. Расстояние между этими двумя местами составляло около 20-30 тысяч километров, поэтому она никак не могла оказаться где-то поблизости. Девушка с длинными косами отвела взгляд. «После того, как ты исчез, наш город был захвачен и погибло много людей. Отец был тем, кто спас нас и привел в этот город блещущих ранений». Она побежала вперед, и Циньму поспешно последовал за ней, спрашивая, «Когда я исчез, ночь превратилась в день, разве дьяволы на верховных небесах императора не исчезли? Почему они должны были исчезнуть?» С недоумевающим видом спросила девушка. Циньму очень удивился, ведь он думал, что верховные небеса императора подобны великим руинам, и столкнулись со вторжением тьмы. Побывав в ней и дождавшись ее отступления, его выбросило из верховных небес императора. Но, судя по всему, положение дел в верховных небесах императора отличались от великих руин. Дьяволы не исчезали с восходом солнца, беспроблемно продолжая существовать. Похоже, король дьяволов Дутиня был прав. Мировой барьер между верховными небесами императора и миром дьяволов был разрушен, Циньму был поражен. Поскольку его догадка была абсолютно верной, другая, вероятно, тоже сбудется. После того, как дьяволы овладеют верховными небесами императора, они пожертвуют ими, чтобы мир дьяволов столкнулся с вечным миром. Как я могу это остановить? Девушка с длинными косичками побежала в сторону алтаря, быстро сказав: «Ты должен отдохнуть после сражений, отправляйся в город блещущих ранений. Мне нужно продолжить сражаться. Эти раны, ничто», догнав ее, сказал юноша. «Я ведь довольно известный целитель в своем мире, поэтому я сам могу о себе позаботиться. Я прибыл сюда, чтобы искать более мощные навыки, так как многие из них в моем мире были потеряны на протяжении веков. Жертвенный алтарь, похожий на гору, уже был захвачен небесной дьявольской ордой во главе с небесным дьявольским генералом, который отбросил Циньму более чем на 10 километров. Несколько сотен воинов небесной дьявольской орды сражались у алтаря с практиками божественных искусств верховных небес императора, и, к огромному сожалению, последние были в проигрышной ситуации. Небесный дьявольский генерал на самой высокой точке жертвенного алтаря использовал божественные искусства, от которых в небе клубились темные молнии, время от времени ударяя по земле. Везде, где они ударяли, плоть практиков божественных искусств верховных небес императора растворялась, превращая их в бегущие скелеты. Циньму прищурился. Жестокость и странность божественных искусств дьявольской расы были даже выше, чем то, что могли показать практики божественных искусств на дьявольского пути в небесном дьявольском культе. Девушка с длинными косичками бросилась к алтарю. «Мы с отцом видели подобное, когда наблюдали за битвой в городе блещущих ранений. Даже если ты очень могуч, твоя магическая сила невероятно сильна, твои божественные искусства несравненно изысканы и твои достижения в божественных искусствах чрезвычайно высоки, в твоих техниках есть дыры. Ты не показал истинных техник уровня Бога, и мой отец сказал, что в твоем совершенствовании есть пробелы». Девушка столкнулась с солдатом небесной дьявольской орды, которым оказался Асура с невероятно сильными способностями, физическим телом и несравненно быстрыми атаками. Прямо посреди града атак он внезапно задрожал, обнажая всевозможные рунические символы, которые были словно вырезаны на его коже. Физическое тело девушки с длинными косичками также было смехотворно сильным. Они боролись с такой скоростью, что божественные искусства не успевали раскрываться между их ладонями и пальцами. Таким образом, исход битвы был решен в одно мгновение. Девушка поразила сердце своего противника, проткнув его через его межбровье. Голова Асуры отлетела в сторону, а его труп упал на землю, скатываясь по ступеням алтаря. Дрогнув уголками глаз, Циньму увидел, что божественные искусства девушки ничуть не уступали таковым у него. По правде говоря, они были очень грубыми, но ее техника имела нестандартные особенности. «Глядя на твои руки, ноги, сердце и дантянь по отдельности, твои достижения действительно высоки, но твое физическое тело не объединяет их, поэтому ты и не дотягиваешь до способности истинного бога. По сравнению с молодым истинным богом, ты немного хуже». На протяжении своей речи она убила нескольких существ, шаг за шагом приближаясь к вершине жертвенного алтаря. Когда она разрушила часть вражеских войск, другие практики божественных искусств собрались с духом и отчаянно бросились к вершине алтаря. Но в то же время прибыло еще больше солдат орды, чтобы остановить надвигающегося врага. Циньму превратился в форму владыки Сатурна и призвал врата небесной воли. Солдаты небесной дьявольской орды, которые были пойманы вратами, моментально распрощались со своими душами и бездыханно рухнули на землю. Оглядевшись, Циньму кивнул. Девушка с длинными косичками была права. Практики божественных искусств верховных небес императора действительно обладали преимуществами перед таковыми у вечного мира. Их божественные искусства не были изысканными, но их мощь была намного выше. Их изменения в движениях нельзя сравнивать с изменениями в вечном мире, но из-за их могучих физических тел сила их движений была намного выше. Это были результаты их техник. Даже такие могущественные люди, как мясник, немой, одноногий, бабушка Сы, слепой и другие, усовершенствовали только одну свою часть до области Бога. Они не могли достичь таких высот во всех аспектах. Даже имперскому наставнику, святому, который появляется каждые 500 лет, тоже было не по силам достигнуть области Бога во всех аспектах. Тем не менее, техники практиков божественных искусств на верховных небесах императора были на порядок выше, поэтому все части их тел были натренированы. Они развивались разносторонне, стараясь охватить как можно больше аспектов, и потому их боевая мощь была намного выше. Неудивительно, что все практики божественных искусств и дьяволы на верховных небесах императора так сильны. Цинь Му внезапно почувствовал, что темные облака разошлись, и небо стало ясным. Целью его путешествия было найти способ одолеть первого предка императоров людей, и теперь он наконец увидел луч надежды. «Твоя магическая сила могущественна, а твои божественные искусства изящны, поэтому даже если тебе не хватает всего этого, ты все равно сможешь удерживать свое место на поле битвы. Я уверена, что на верховных небесах императора найдется немного людей, кто будет сильнее тебя в одной области», — девушка с длинными косичками продолжала говорить громким голосом, рассказывая Циньму о мнении своего отца о нем. «Однако твоя техника слишком примитивна. Когда ты тренируешь свои глаза, ты просто тренируешь свои глаза. То же самое можно сказать и о твоих руках, и всем остальном. Ты тренируешь все по отдельности. Если бы ты объединил все части своего тела и смог усовершенствовать свое физическое тело, магическую силу, исконный дух и божественные искусства вместе, ты бы перепрыгнул на совершенно новый уровень в совершенствовании. Вот только, как я уже говорила, из-за примитивности твоей техники, тебе будет крайне трудно провернуть такое прямо сейчас». Цинь Му тяжело вздохнул. Девушка только передавала мнение своего отца, поскольку сама не могла иметь такого рода суждения и познаний, но она действительно указала на его слабость, или, если быть точнее, на слабость всей империи Вечного Мира. На протяжении всей истории этой страны, когда практики божественных искусств достигали успехов в одной области, им этого было достаточно, чтобы стоять на вершине мира. Однако, поскольку они не связывали все эти достижения вместе, техника никогда не становилась системой. Это было потому, что все они были последними поколениями людей, которые спаслись от катастрофы 20-тысячелетней давности, и в их наследии был огромный разрыв. Они усердно совершенствовались и мудро исследовали божественные искусства, но никогда не могли прорваться через оковы техники. Между тем парочка наконец-то поднялась на вершину жертвенного алтаря. Сотни практиков божественных искусств сражались против небесной дьявольской орды, которая нападала снизу, в то время как остальные окружали дьявольского генерала. «Кучка безмозглых собак и кур», — громко рассмеялся генерал, исконный дух которого переполнился пламенем. Его четыре головы осмотрели окрестности, в то время как огромные флаги за спиной развивались по ветру, как вдруг он, усмехнувшись, добавил: «Убить вас так же легко, как перевернуть ладонь». Девушка с длинными косичками и остальные смотрели на него с мрачным выражением лица. Способности небесного дьявольского генерала были чрезвычайно высоки, и даже Цинь Му не смог бы сразиться с ним лоб в лоб. Четырехглавый дьявол мог убить их, сделав одно лишь движение. «Похоже, что следующий шаг реформы Империи Вечного Мира должен коснуться наших техник», — серьезно задумался Цинь Му, находясь рядом с девушкой, и вытащил огромный нефритовый глаз из своего мешочка Тэте, после чего, убрав руку за спину, несколько раз щелкнул пальцами. «Как ты думаешь, смогу ли я построить мост, соединяющий Вечный Мир с Верховными Небесами Императора?» — спросил Цинь Му. «Я хочу, чтобы практики божественных искусств Вечного Мира приходили сюда набираться опыта и расширять свой кругозор». Девушка с длинными косичками очень нервничала, холодный пот продолжал катиться по ее лбу, и она сердито выпалила: «Почему ты задаешь так много вопросов? Сейчас не время думать о других вещах. Перед нами стоит главный враг, если мы не убьем его». Свет вырвался из нефритового глаза, небесный дьявольский генерал подпрыгнул, но был разделен на части, находясь прямо в воздухе. Цинь Му закрыл нефритовый глаз, достал кучу инструментов для расчета вместе со стопками бумаг и присел на землю, чтобы записать некоторые числовые символы. Затем он достал кучу измерительных духовных оружий, даже не поднимая головы, продолжая что-то писать, начал говорить: «Я хочу построить мост, который мог бы соединить два мира вместе. Однако это требует огромного количества вычислений. У вас здесь есть какие-нибудь специалисты в области вычислений? Я думаю, что если мы сможем поддерживать баланс энергии двух миров, то все получится. Что случилось? Почему вы все на меня так уставились? Глава 529. Создатель Солнца Верховных Небес Императора. Две половины небесного дьявольского генерала упали на землю до того, как он успел закончить свой последний вздох. Приземлившись, он еще несколько раз дернулся. Он был экспертом области небожителя и даже сумел отрастить 4 головы. Циньму использовал нефритовый глаз Луны, разделив его напополам, но из-за своей огромной жизненной силы, он умер не сразу. Его 4 головы жестоко смотрели на юношу, но постепенно исчерпав свои последние силы, он наконец умер. На лицах многочисленных практиков божественных искусств Верховных Небес Императора возникло неподдельное выражение удивления. Они безучастно смотрели на парня, беззаботно проводящего расчеты посреди поля боя. Великий дьявольский генерал был экспертом области небожителя, завоевавшим огромную славу среди представителей своей расы. Его способности были утонченными и невероятно мощными, и, если бы он смог продолжить сражение, на алтаре погибли бы сотни людей. Тем не менее, его остановили. «Кто это?» – тихо спросил практик божественных искусств Верховных Небес Императора. Кто-то неподалеку ответил. Он был учеником дьявольского бога Фужила, и среди экспертов области небожителя находился на 7-м месте. Его знали как сильного практика, любимого последователя Фужила, который рано или поздно должен был стать истинным дьяволом. «Нет, я говорю о нем. Понятия не имею». Между тем девушка с длинными косами подняла Циньму с земли, улыбаясь. «Ты только что убил Фу Юйся. У него было очень высокое положение среди дьявольских практиков области небожителя. Убив его, ты обрел огромную заслугу». Циньму удивленно взглянул на труп. «У него было высокое положение? Не странно, что он оказался таким сильным. Если бы я не выучил прием святого дровосека, то, вероятно, не смог бы пережить его удар». Он снова присел, продолжая вычисление. Взгляд девушки упал на нефритовый глаз, и она с подозрением спросила: «Как ты его убил?» «Этот глаз, он был создан богами эпохи императора-основателя. Они возвели построение на Луне, чтобы черпать ее силу», — проговорил юноша, прежде чем снова вернуться к расчетам. У Фу Юйся было 4 головы, которые одновременно контролировали его тело. Это привело к противоречиям в его сознании, но тем не менее, когда он что-то замечал, то реагировал довольно собрано. Его реакция происходила от мышечной памяти. Мне всего лишь потребовалось рассчитать его поведение, понаблюдав за божественными искусствами, и я сумел предвидеть, как он поведет себя в случае опасности. Затем, когда он подпрыгнул, чтобы избежать опасности, я активировал нефритовый глаз Луны, а он наткнулся на луч и убился. Девочка с косичками смотрела на него широко распахнутыми глазами, на ее лице виднелось невероятное удивление. Дьявол сам подпрыгнул и убился. Расчеты можно использовать подобным образом. Как ему это удалось? У вас здесь есть эксперты, владеющие математикой? Спросив, Циньму открыл мешочек Тате, пряча в нем духовное оружие для вычислений. Затем он нахмурился и продолжил. Чтобы построить мост между мирами потребуется огромное количество расчетов. Если я буду делать их в одиночку, то потрачу почти полгода, чтобы вывести уравнение для преобразования и перемещения духовной энергии жертвоприношений. Только после этого я смогу создать модель пространственной математики для постройки. Все вокруг затихли. Спустя некоторое время девочка спросила ошарашенным тоном: «Что ты только что сказал?» «Уравнение, уравнение. Математическое уравнение используется для поиска переменной». «Переменная? Вы что, не знаете, что такое переменная?» «Переменная неизвестна. В математике это значение, которое ищут». Циньму поднял голову, осматривая выражение лиц практиков вокруг. Эти люди смотрели на него так, будто слушали небесную книгу. Он не мог не испытать дурного предчувствия и решил оценить масштаб проблемы. «У вас здесь что, нет 10 математических трактатов, 9 базовых писаний о вычислениях? О них тоже не слышали? А как насчет математического трактата высшей тайны? Может быть, вы изучали математический трактат местной женщины? По крайней мере, вы ведь должны владеть уравнением цикла циркуляции множества звезд, верно? Это метод расчетов метеорологического явления». Все вокруг стояли в оцепенении, качая головами. Девочка с косичками спросила: «Какая польза от изучения расчетов?» Люди вокруг начали кивать, улыбаясь. Мы постоянно сражаемся на поле боя, откуда у нас время учиться подобным вещам. Самый быстрый способ улучшить свои способности – это тренировка, а также изучение и освоение божественных искусств. Циньму бросил на них гневный взгляд. Вы что, не вычисляете метеорологических явлений? По крайней мере, вы должны уметь рассчитывать движение звезд в небе, не так ли? На лицах практиков возникло странное выражение, вид которого заставил Циньму недоумевать. Внезапно один из присутствующих проговорил: «В небе нет никаких звезд, что мы должны рассчитывать?» Циньму ошеломленно поднял голову, смотря ввысь. Небо мира верховных небес императора было абсолютно черным, в нем не было звезд, а только две половинки солнца. Он увидел на их поверхности громадные конструкции, которые, по всей видимости, не достроили. На самом деле полусолнца были выкованы, они не были настоящими, но больше всего его поразило то, что эти половинки даже не были круглыми. Войдя в этот мир, он не смог этого заметить, так как была ночь. Только теперь он обнаружил, что солнце верховных небес императора состояло из двух частей, ни одна из которых даже не была круглой. Одна была кубической, а вторая – эллиптической. Поверхность обеих была покрыта вмятинами и изгибами. Все, что сейчас хотел сделать Циньму, это подлететь в небо и разрушить эту пару солнц. Несмотря на то, что астрономическое явление вечного мира было поддельным, оно было создано из построений, и боги, занимавшиеся его возведением, были настроены крайне серьезно. Будь то солнце или луна, в их форме не было даже малейшего недостатка. Даже звезды, созвездия и галактики в небе были проработаны довольно тщательно, их поддельная сущность скрывалась от секты Дао почти 20 тысяч лет. В результате даже сердце Дао-мастера Дао Лин Сюаня разрушилось, когда он узнал об этой тайне. Но ситуация на верховных небес императора была значительно хуже, так как их солнца были созданы крайне небрежно. Циньму ошеломленно потряс головой. Впечатление, которое на него произвело увиденное, было даже сильнее, чем когда он впервые увидел корабль солнца. Естественно, в то время как последний поражал превосходным мастерством своих создателей, два солнца поражали противоположным, ни одной звезды. Вы и вправду не нуждаетесь в уравнении цикла циркуляции множества звезд, бормоча и неоднократно кивая, он внезапно вспомнил о Целине. Практики божественных искусств этого мира не владеют математикой, и если бы я взял с собой жердяя, он здорово бы помог. Из-за вторжения дьявольской расы практикам божественных искусств этого мира приходилось непрерывно сражаться. Если они хотели жить, то были вынуждены постоянно улучшать свои способности, и лучшим способом это сделать были тренировки божественных искусств и физических тел, а также создание лучшего духовного оружия. Математика была для них не слишком важной, и считалась чем-то скучным и ненужным. Она не сильно влияла на их боевые способности, поэтому поколение за поколением, познания здешних жителей с каждым днем становились все хуже. Все больше и больше практиков верховных небес императора забирались на жертвенный алтарь, смотря вниз. Доставая длинные луки и натягивая тетивы, они стреляли в сторону основания, протыкая насквозь и убивая на месте бесчисленных дьяволов дождем из лучей. Также было несколько практиков, орудующих пилюлями ножа и меча, атакуя врагов с расстояния. Вдруг о чем-то подумав, Циньму спросил: «Как вы создали этот жертвенный алтарь?» Девушка с длинными косичками также была искусной в стрельбе из лука и непрерывно дергала тетиву, стреляя во врагов. Жертвенный алтарь существовал очень долгое время. Отец говорил, что его оставили на верховных небесах императора на тот день, когда мы больше не сможем держаться. Тогда мы сможем призвать священного учителя, который придет на помощь. Теперь верховные небеса императора находятся на грани падения, поэтому боги города блещущих ранений поместили алтарь посреди поля боя. С таким большим количеством погибших воинов, в жертву было быстро принесено нужное количество плоти и крови. На ее лице появилось выражение скорби. Многие из принесенных в жертву были практиками божественных искусств ее родины. Жертвенный алтарь, оставленный здесь 20 тысяч лет назад, Циньму повернул голову, смотря на святого дровосека, сражающегося вдали. Разгоревшаяся там битва была невероятно напряженной. Вражеский лагерь вдали уничтожался одним дровосеком. Должно быть, это святой дровосек оставил жертвенный алтарь на верховных небес императора, позволяя им призвать его в критический момент. В таком случае его цель состоит в том, чтобы предоставить вечному миру как можно больше времени. Циньму достал нефритовый глаз луны, отрегулировав направление его взгляда. В следующий миг наружу вырвались лучи света, начиная убивать экспертов дьявольской расы. Дальность стрельбы нефритового глаза луны была значительно выше, чем у луков, так же, как и мощь его выстрела. Он с легкостью убивал сильных практиков дьявольской расы, поэтому Циньму в основном целился в генералов. Как только те умирали, дьяволы теряли своих лидеров и больше не могли создавать формации и успешно продвигаться вперед. Тем не менее, все больше и больше дьяволов Орды подбирались к жертвенному алтарю. У людей не осталось времени, чтобы стрелять вдаль, они были вынуждены переключиться на врагов, подошедших слишком близко. Под алтарем формировались горы из трупов, но черный дьявольский рой продолжал хлынуть на практиков. Он вот-вот должен был достигнуть вершины строения. Циньму спрятал нефритовый глаз луны и достал пилюлю меча, собираясь защищать алтарь. Между двумя сторонами началось ожесточенное сражение. Небесная дьявольская орда оказалась невероятно смелой. Ее солдаты не боялись смерти, и если бы не невероятные способности практиков божественных искусств Верховных Небес Императора, отбить их атаку было бы крайне сложно. Практики возле Циньму и девочки с косичками начали падать один за другим, и даже положение их самих было плачевным. Несколько раз они оказывались за волосок от смерти, утопая под атаками врага. Количество выживших практиков стремительно уменьшалось, и вскоре на вершине осталось всего 20-30 людей. Неожиданно, вдали раздался оглушительный крик, и поток дьяволов остановился, прислушиваясь к приказу. Затем он быстро хлынул в обратном направлении. С плеч людей на алтаре будто сняли тяжелый камень. Глубоко дыша, они упали на землю. Тела каждого были покрыты кровью. За их спинами раздался оглушительный зов охотничьих рогов и барабанов. Из города блещущих ранений вырвалась армия из 10 тысяч человек, преследуя убегающего противника. Девочка с длинными косичками изо всех сил пыталась встать, намереваясь присоединиться к преследованию беглецов, но ее ноги подкосились, и она упала обратно на землю. Смотря на уносящуюся вдаль армию города блещущих ранений, Циньму вдруг что-то вспомнил. «Мы дважды пережили вместе ситуацию на грани жизни и смерти, а я до сих пор не знаю твоего имени. Меня зовут Циньму, а тебя?» Девочка валялась в луже крови, глядя на изувеченную половину солнца. Успокоив свое дыхание, она проговорила: «Меня зовут Санхуа. В тот день я многое тебе сказала, но ты не слышал меня. Мне повезло, что сейчас ты здесь, ведь это прибавило мне выносливости. В противном случае я не продержалась бы так долго. Угадай». Она повернулась, обнаруживая две ямочки на щеках. «Угадай, что я тогда сказала?» Циньму покачал головой. «Между нами было два мира, я ничего не смог расслышать». Санхуа посмотрела на небо. «Взгляни, какое огромное солнце. В наших верховных небес императора раньше не было солнца, но затем Бог помог нам построить эти два. Мы называли его создателем солнца, но он был убит дьявольскими богами до того, как успел закончить работу. Они изумительны, правда?» «Да изумительны», — выдавил из себя Циньму, прежде чем не удержать любопытство. «Так что ты тогда сказала?» Глава 530. Неземная красота и радужный меч. Сев спиной к Циньму, Санхуа расстегнула рубашку, чтобы посмотреть на раны под своей белоснежной шеей. Немного погодя, она вынула нефритовую бутылку и, выдавив сгустки старой крови из своих ран, применила лекарство. «В ту ночь я столько всего тебе рассказала, что даже уже ничего не помню». Ее уши слегка покраснели. На самом деле той ночью она, почувствовав, что больше не может бежать, наговорила Циньму много разных глупостей, и некоторые из них могли заставить покраснеть даже мальчиков. Тем не менее, она говорила их смело, потому что собеседник в любом случае не смог бы их услышать. Неожиданно для себя она пережила эту ночь, и когда подумала о том, что больше никогда не увидит Циньму, девичьи бредни, что она наговорила в ту ночь, стали отдельной эмоцией в ее памяти. Она никогда даже помыслить не могла, что ей повстречается в темноте какого-то мальчик, с которым они поделятся всем, что у нее было на уме. Циньму поднял голову и посмотрел на солнце. Его переполняло желание взлететь к небу и стереть солнце в порошок, но он сдержал порыв гнева, после чего обошел девушку и протянул свою руку, чтобы помочь ей применить лекарство. Санхуа быстро прикрылась. «Мужчины и женщины не должны касаться. Я целитель, и только хочу помочь нанести лекарство. У меня нет никаких нечистых помыслов, я просто помогаю людям, ухаживая за пациентами так, как за ними бы ухаживали их родители». Только когда Сан-Хуэ вспомнила, как он говорил, что был знаменитым лекарем, ее сердце успокоилось. Она с любопытством смотрела на то, как он наносил на нее лекарства, замечая, что его техники рук действительно хорошо натренированы, и подозрительно спросила: «Твои достижения в области математики очень высоки, как ты постиг такого же высокого уровня в искусстве исцеления?» Циньму подробно рассматривал рану на ее груди. «Я изучал искусство исцеления более 10 лет, в то время как на изучение математики ушло только 3 года. Так что исцеление – мой главный конек. Ты долго пялиться собираешься?» Нахмурив брови, сердито сказала Сан-Хуэ и подняла руки, чтобы прикрыться. Циньму поспешно остановил ее и, осторожно опустив ее одежду на плечо, сказал: «Я ухаживаю за пациентами так же, как их родители ухаживали бы за ними. Хаэм, твоя кожа очень белая, а плечи такие гладкие. Подожди». Он слегка прищурился. Рана Сан-Хуэ была оставлена дьявольским экспертом, поэтому в ней оказалось божественное искусство и дьявольская ци, разъедающая ее плоть и жизненную ци. Остановить кровотечение в ране подобного вида очень трудно, так же, как и избавиться от дьявольской ци. В итоге мазь, которая была нанесена на рану, уже почернела, делая очевидным тот факт, что целебная энергия была испорчена дьявольской ци. Циньму взял почерневшую мазь и, понюхав ее, покачал головой. Эта мазь была не самым эффективным средством. Ай, эта мазь предназначена для удаления яда. После нанесения она собирает немного дьявольской ци и изменяет цвет. Сан-Хуэ вскрикнула от боли и достала несколько бутылочек мази. «Для такого рода ран мне придется применять ее более 10 раз, чтобы полностью избавиться от яда. Так, и хватит на меня глазеть, дай мне уже закончить с обработкой раны». Циньму достал из мешка тата лекарственные ингредиенты и использовал свой метод приготовления пилюль, чтобы приготовить лекарство. «Не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Дьявольский яд не простой яд. Проблема в атрибутах жизненной ци твоей техники пути Бога, которую ты совершенствовала, сталкиваясь с техникой пути дьявола. Используемая тобой мазь, не мазь для вытягивания яда, а вариативность духовных пилюль, которые не были приготовлены до их лучшего состояния, поэтому они находятся в форме мази. Эта мазь портится от дьявольской ци, поэтому использовать ее, чтобы устранить дьявольскую ци, пустая трата времени». Пока он говорил, на его ладони появилась печь для пилюль, образованная жизненной ци, и он начал готовить пилюли внутри нее. Он поменял местами огонь и воду, смешал их и использовал многие другие методы готовки пилюль, от которых очень удивилась Сан-Хуэ. Через мгновение Циньму рассеял свою жизненную ци, после чего на его ладони упали более 10 пилюль. Затем он раздавил одну из них и намазал ее на рану девушки. «В моем мире я являюсь владыкой небесного святого культа, но люди называют меня владыкой небесного дьявольского культа. У меня есть понимание относительно дьявольского пути. Дьявол рождается в сердце, будь то бог или дьявол, неважно, все исходит от сердца. Частенько сталкиваясь с божественными искусствами дьявольского пути, я стал очень опытным в лечении ран, полученных от них». Вскоре Сан-Хуэ почувствовала, что ее рана начинает остывать, и дьявольская ци была полностью извлечена. Ее рана начала чесаться, это означало, что все прошло хорошо и рана начала заживать. «Моя рана заживает так быстро, судя по твоим навыкам исцеления, ты должен быть самым лучшим целителем в своем мире». Сан-Хуэ смотрела с широко открытыми глазами, украдкой прикрывая косичками свою грудь. Через мгновение она с любопытством спросила: «Маленький известный целитель может приготовить духовное лекарство, которое так быстро противостоит дьявольской ци?» Циньму передал ей остальные духовные пилюли и улыбнулся. «Ты права, я очень известен в своем мире и являюсь одним из лучших целителей. Ты запомнила, что я говорил о том, насколько я хороший целитель?» Он был доволен собой. Большинство людей обычно пропускают это мимо ушей. Сан-Хуэ была сбит с толку. «Ты не поможешь мне нанести лекарство?» Циньму шел навстречу другим людям, чтобы помочь залечить их раны. «Я лишь осматривал рану, лекарство ты можешь применить самостоятельно. Нужно помочь и другим людям». Сан-Хуэ натянула рубашку, посмотрев на носящегося туда-сюда и помогающего людям юношу него. Откинув волосы назад, она подумала про себя. Он и правда обращается со своими пациентами подобно родителю, ухаживающим за своим ребенком, и не имеет нечистых мыслей. Этот человек, редкий джентльмен, просто ему нравится оглядываться по сторонам. Циньму вылечил раненых практиков божественных искусств на жертвенном алтаре, а затем посмотрел на бесчисленных людей и солдат небесной дьявольской орды, лежащих на поле битвы. Группы людей переносили раненых товарищей и добивали еще живых дьяволов. Все поле боя устилало пламя, оставленное от примененных божественных искусств. Люди поджигали колесницы, бездыханные тела, флаги и духовные оружия, торчащие из земли. Вдали убийства еще продолжались. Мир, в который вошел Циньму, был странно жестоким. Даже несмотря на то, что он видел немало сражений, зрелище перед его глазами смогло шокировать его сердце. Искусством исцеления не спасти этот мир, Циньму покачал головой, понимая, что он успел помочь всего лишь нескольким людям, а чтобы помочь всем раненым на поле боя ему потребуются месяцы. Каждые 3 дня происходило одно маленькое сражение, а каждые 5 – большое. Он физически не мог помочь каждому. Циньму поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Непостоянные солнца на небе потускнели и стали красными. 2 солнца оставались на месте, они были полностью неподвижны. Вероятно, в них заложено свойство, из-за которого они в определенное время начинают тускнеть. У Бога, который создал эти 2 солнца, были хорошие идеи, но его достижения в математике оставляют желать лучшего. Циньму отвернулся, чувствуя, что солнце обжигали его глаза. Как же безобразно! Если я продолжу смотреть на них, я не смогу устоять перед тем, чтобы исправить их. Он медленно двигался вокруг жертвенного алтаря, используя свою жизненную ци, чтобы выполнить технику 3 эликсиров тела тирана. Его духовный эмбрион и душа слились в исконный дух, соединив его дух и тело воедино. Его исконный дух ступил на духовную платформу и объединил 6 направлений. С солнцем и луной над головой, его жизненная ци двигалась, протекая через все части тела, в то время как его волосы мягко развивались по ветру. В битве он увидел, что делает практика в божественных искусств этого мира такими могущественными. Опыт жизни и смерти на поле битвы подсознательно изменил его менталитет в лучшую сторону. После битвы с первым предком императоров людей он впал в депрессию. Во время боя он даже не завершал свои движения, из-за чего был жестоко отруган мясником. И нет, дело было не в том, что он не осмеливался сделать движение, он просто чувствовал, что независимо от того, какое движение или какое божественное искусство он исполнит, они все будут неподходящими. Причина, по которой они вдруг стали в его глазах неподходящими, заключалась не в том, что его уверенность канула на дно после встречи с первым предком императоров людей, а в том, что столкновение с таким сильным врагом расширило его горизонты до невероятных высот, открыв ему глаза. Стоя там и глядя свысока на все приемы и божественные искусства, которые он изучал раньше, он повсюду видел недостатки. Его познания были высоки, а горизонты широки, но ему недоставало в основах, чтобы измениться и войти в следующую область, поэтому он и не мог выполнять никаких движений или божественных искусств. Он чувствовал, что их будет недостаточно и его будет ждать смерть уже в следующее мгновение. Он относился к своим противникам как к первому предку императоров людей, поэтому у него было такое чувство. И все же, на поле битвы у Циньму не было времени подумать обо всем этом. Ситуация там менялась каждое мгновение, поэтому ему было все равно, имеются какие-либо недостатки в его движениях или нет. У него был выбор: исполнить свои движения и убить всех могущественных врагов или умереть. После битвы он почувствовал, что вступил на порог огромной трансформации, а когда он пересекал эти ворота, ему удалось увидеть кусочек голубого неба и огромную дорогу впереди. Его тело начало сиять великолепным солнечным светом, в то время как двигающаяся внутри него жизненная ци соединила духовный эмбрион, 5 элементов и 6 направлений. Солнце, луна и звезды излучали свет, который освещал божественные сокровища, превращая его в нечто, похожее на человека света. Даже божественное сокровище небожителя в его теле сияло до тех пор, пока в нем не появились врата. Между тем, ниже божественного сокровища 6 направлений, были едва различимы глубокие и темные врата. Это были врата области жизни и смерти, которые соединялись с Юду. Циньму шел, не меняя скорости. В маленькой нефритовой столице он довольно долго наблюдал за божественными сокровищами бога маленькой нефритовой столицы, Циньчунмина. С тех пор он начал улучшать свои божественные сокровища и исправлять то, что ему не хватало. Рр. Жизненная ци в его теле трепетала, ритмично содрогаясь, и издавала волны драконьего рева. Ци дракона обвивалась вокруг его тела, входя и выходя из него, чтобы закалить тело. Внезапно Циньму, с руками, как ножи, ринулся в атаку, идя вокруг алтаря. Ветер становился все громче, а ножи падали, как дождь. Ночная битва по ту сторону бурного города. Солнце взошло за горизонтом моря. Солнце на тысячеуровневых волнах Восточного моря. Золотой нож, обрамленный белым нефритом, через окно пронзает блеском ночь. Человек 50 лет, ничего не добившийся в жизни, пересек 8 пустынь, держа в руке лишь нож. После поражений приходит надежда, и весь путь превращается всего лишь в дым. На обширном и кровавом поле битвы навыки ножа мясника внезапно стали очень подвижными и живыми, отражая бедствие мира. Навыки ножа Циньму становились все ловче и быстрее. Внезапно огни ножа исчезли. Ветер, дождь, солнце, море тоже исчезли. Циньму сложил свои пальцы вместе, образовывая жизненный ци нить меча. Затем он мягко щелкнул пальцами и развеял нить. Его навыки меча выглядели несравненно изысканно, как вдруг они резко ускорились. В мгновение ока его длинный меч пронесся по воздуху, танцуя в небе над жертвенным алтарем серебряным драконом наводнения. Циньму обошел жертвенный алтарь, а огонь меча пронесся по воздуху, становясь все быстрее и острее. Бедствие верховных небес императора позволило ему обрести что-то необъяснимое, и это подсознательно заставило его высвободить все свои эмоции. Он учился через свои навыки меча, через свою жизненную ци. Третья форма рисунков меча – бедствие высшего императора. Когда бедствие достигло своей самой жестокой точки, Циньму внезапно рассеял огонь меча и пальцем ткнул в свое межбровье. Он прикоснулся не только к себе, но и к межбровью духовного эмбриона. Весь его дух и ци меча были собраны в его пальце. Он понял, что означает бедствие. Бедствие было катастрофой, в которой люди боролись за свою жизнь. Это было обретение надежды в аду. Мясник, как герой, использовал свои ножи и вырезал ими надежду для людей. Старейшина деревни, будучи императором людей, преодолевал разные тяготы и трудился для всех на протяжении всей своей жизни. Это была жизнь, где мертвых хоронили каждый день. Два пальца Циньму ударили вперед, и похожий на радугу меч растянулся на 10 километров. Часть солнца в небе уже потускнела, делая огонь меча хорошо различимым. Между тем он в оцепенении стоял на жертвенном алтаре. Это движение не имело ничего общего с рисунками меча старейшины, и Циньму почувствовал, что открыл свой собственный путь. Глава 531. Меч бедствия. Одного лишь навыка меча все еще недостаточно, чтобы одолеть первого предка. С такими мыслями Циньму спрятал свой меч и взглянул на окутанные тьмой верховные небеса императора. В этот миг ошеломительный свет меча в небе погас.